Глава 42. «Не дергайся!» — в очередной раз прикрикнула, держа в одной руке бутылку с перекисью, а в другой — окровавленную вату. «Тебе надо раны обработать!» Снова повысила голос, так как мой любимый мужчина, походу, плевать хотел на эти самые раны. Обеими руками взял меня за попу и потянул на себя, заставляя терять координацию. «Бес!» Но нельзя же быть таким безответственным. Очень даже можно. Терся носом о мой живот, перед этим задрав футболку до груди. Ежик, не парься. Провел языком в районе пупка. На мне же все заживает, как на собаке. Еще и ноги сдвинул, зажав мои. И не пошевелиться толком, хотя я уже кое-как выпрямилась. Бес снова притянул меня к себе, утыкаясь носом в живот. А я в очередной раз уперлась руками ему в плечи и шикнула: «Прекрати!» «Не прекращу», — усмехнулся мужчина, продолжая рисовать то языком, то губами какие-то слишком уж замысловатые узоры на моей коже, а я лишь в ответ глаза закатила. «Ты такой аппетитный ежик!» Легонько укусил меня за бочок, вызывая волну жара по телу, особенно когда колючки прячешь. «А теперь...» Поцеловал туда, еще языком место укуса лизнул, отчего внутри все задрожало. Как у него так получается? Я до сих пор не понимаю. Лизнул, укусил, поцеловал, губами провел, языком жарким след оставил, и я с трудом понимаю, что происходит, так как желание прямо сейчас и прямо здесь отдаваться бесу растет с неимоверной силой. Низ живота тянет, желая разрядку получить. В голове и перед глазами туман, и все мое существо так рвется за этой самой разрядкой. Да побыстрее. Вот же гад этот бес. Я ведь хотела раны обработать. Еще кровь сочится из уголка губ, а мой любимый никак не дается в мои опытные руки. Что-что, а оказывать первую помощь я умею. Когда-то спорт помог, теперь вот блеснуть умением хотела. Только руки мужчины уже добрались до пуговицы на моих джинсах, а после наглые пальцы и трусики поддели, стягивая их. «Бес, ты невыносим!» Я засмеялась, не в силах сопротивляться нашему притяжению. Вата с перекисью все еще зажата в пальцах, пришлось рискнуть хотя бы в перерывах между раздеваниями до лица мужчины дотронуться. «Невыносимая!» Бес залез руками под футболку, отодвигая чашечки бюстгальтера в сторону, а я очень аккуратно провела ватным спонжиком по ране на щеке. Так скоро и соображать перестану, пока его пальцы сминают мою грудь, неторопливо гладят набухший сосок, а после слегка его щипают. У меня вырывается протяжный стон, и я закрываю глаза, откидывая голову назад. «Я тебя сейчас придушу», — шепчу, желая совсем противоположного. Я получаю сполна. Когда одежда летит в разные стороны, с моей, конечно же, помощью, а после я падаю прямо на мужчину. Едва руками успела в кровать упереться, как губы мои сминает этот несносный бес. Яростно, с каким-то диким удовольствием и необузданной страстью. Собственник, мой ненаглядный бес, именно так сейчас и сминает мои губы, запутываясь пальцами в волосах. Он лежит на спине, я на нем, идиллия. Черт бы ее побрал. Прямо дух захватывает, особенно когда мужской палец проникает внутрь. Сначала мягко и нежно, а после давит в нужные места, рисует узоры и двигается туда-сюда, вызывая очередной трепет во всем теле. Хорошая девочка. Палец входит до упора, а я уже не сдерживаю громкого стона. Хотя он не первый, но и чувствую далеко не последний. Я люблю, когда со мной не спорят. Черт, а я уже надеялась немного другую концовку услышать, но и это сойдет. Тем более, соображаю-то я уже совсем туго. Ой, да ну его, это признание, ведь со мной же сейчас. Не бросил в трудную минуту и чертям не отдаст. Ни за что не поверю в обратное. Даже если еще раз сам припугнет, пошлю его нахрен. А пока я становлюсь слишком уж ненасытной. Так и хочется сожрать этого беса, откусывая от него кусочек за кусочком. Что? Удерживаю вес на руках, глядя пристально в глаза мужчине. Точно нечисть. Даже маленькие бесики скачут в этих самых глазах. И огонь такой пылает, что огнетушитель нам бы точно сейчас не помешал. «Хочу тебя сзади». Хриплый голос эхом отдается в голове, вызывая то ли испуг, то ли новый приступ желания. Я понимаю, что в постели не должно быть преград. Особенно, когда люди доверяют друг другу. Страшно немного, но надо же попробовать. Тем более уверена, бес меня не обидит. И я, больше ни капельки не сомневаясь, принимаю правила его игры. А дальше еще круче, чем было вчера. Острее, быстрее, жестче. Атмосфера вокруг нас накаляется, когда бес уже активно двигает бедрами, одной рукой удерживая меня за волосы. Намотал на кулак, после чего я испугалась, но, как оказалось, зря. Это не больно, это заводит. Бес стонет, хотя до этого рычал, как голодный лев. А я уже с трудом понимаю, в какой вселенной нахожусь. Хватаюсь руками за подушку, потом за простынь, так до конца и не находя опоры. Это безумно круто, не передать словами. Слишком сладко и дерзко одновременно, отчего крышу постепенно сносит, особенно когда я с протяжным стоном начинаю дрожать в руках мужчины, а он после трех или четырех движений снижает темп, а после и вовсе останавливается, бросая мои волосы и крепко держа меня за бедра. Иначе свалюсь без сил, так как колени подкашиваются. Офигеть. Я падаю лицом в подушку, а потом чувствую прикосновение губ. Мама ты моя дорогая, аккурат в левую половинку моей пятой точки. Ёжик, ты великолепна. Еще раз целует туда же, потом отпускает легкий шлепок и падает рядом, удовлетворенный, довольный и уставший. Последнее становится понятным минут через 10, когда слышу рядом сопение беса. Провожу пальцами по щеке мужчины, аккуратно дотрагиваюсь туда губами и шепчу еле слышно: «Я люблю тебя». Вряд ли услышит, но мне очень захотелось признаться. Именно сейчас, пусть даже и без ответа. А утром я просыпаюсь довольно рано, так как у меня миссия. Надо сгонять на квартиру за флешкой и документами с деньгами и сделать бесу сюрприз. Мои слова – пустые и неподтвержденные обвинения. Здесь нужны доказательства посерьезнее. Файлы с цифрами – именно то, что нужно. Заберу из квартиры, отдам бесу, и пусть сам разбирается, что с этой чертовой флешкой делать дальше. Вряд ли мой любимый мутит с чертями. Скорее, по стенке их размажет, когда узнает, чем они занимаются за его спиной. Да и Рафик после вчерашнего не сунется, поэтому путь должен быть свободен. Быстренько принимаю душ, одеваюсь и выхожу из номера.